Глава 33. А само вино оказалось отменным. Независимо от того, поступило ли оно от молдавского господаря или от семиградского князя, некоторое время Хмельницкий, а также Даниил Оливеберг и как-то незаметно присоединившийся к ним Урбач смаковали этот божественный напиток, вспоминая Париж, Дюнкерк, приемы у принца де Конде и строгости королевы-регенши Анны Австрийской. Те, что пировали сейчас за столами неподалеку от побоища, как бы пребывали в ином мире, не имеющем никакого отношения к миру воспоминаний этих троих — Франция, Париж, Дюнкерк, Анна Австрийская. «Надо понимать так», — обратился гетман к дипломату Даниилу, «что шведская королева Христина заинтересована, чтобы Польша как можно скорее осталась без короля и как можно дольше оставалась без него. И ваше появление здесь следует считать началом дипломатических отношений Украины со Швецией? Ну, разумеется, до официального их установления, поскольку вы все еще являетесь не гетманом Украины, а всего лишь гетманом войска. Как и страна ваша, Украина пока еще является неполноценным независимым государством, но всего лишь одним из бриллиантов в короне Речи Посполитой. Надо признать. Факты всегда нужно уметь признавать. И чего же в таком случае добивается королева Христина? Швеция не желает, чтобы Украина входила в состав Польши и тем самым обеспечивала ее мощь. Хмельницкий застыл с кубком в руке, взгляд его точно так же застыл на лице Оливеберга. Швеция понимает, что, оставшись без Украины, польская держава в тот же год потеряет и Литву. Никто не станет считать Польшу великой с того дня, когда она перестанет быть империей. А империей она перестанет быть сразу же, как только потеряет Украину. Все это элементарно, как подбор колод в карте, как бы про себя заметил Урбач, удивляясь, что Хмельницкий молча реагирует на его рассуждение. То есть вы, как посол шведской короны, гарантируете, что когда возникнет такая необходимость, Швеция придет нам на помощь? Ну, которая не обязательно должна выразиться в том, что шведские войска станут занимать линию обороны между вашими полками и чамбулами татарской конницы. Король может двинуть свои войска прямо на Варшаву, что значительно сократит их путь туда, куда, собственно, и метит Швеция. Ибо, собственно, Украина, как земля, никакого особого государственного интереса для Швеции не представляет. «Меня это должно успокаивать», — согласился Хмельницкий, — понимая, что таким образом посол хотел объявить, что оккупировать украинские земли правители норманнов не собираются. А вам приказано оставаться постоянным представителем Швеции при моей ставке? Скорее оставаться связным между вашей ставкой, господин генерал, и тайным шведским эмиссаром в Литве, а значит и шведским королевским двором. Хмельницкий с недоверием осмотрел Оливеберга. Сознает ли этот полумонах, на какие неудобства и опасности он себя обрекает? Вряд ли. И вы намерены остаться этим связным? Но не потому, что влюблен в королеву Христину, вы уж извините, и готов жертвовать ради нее жизнью. Постарайтесь обходиться без намеков. Едва заметно улыбнулся Хмельницкий, давая понять, что его замечание — шутка. Мне хорошо известно, что королева Христина считает вас своим фаворитом, поскольку вы заставили ее влюбиться в себя. Оливеберг рассмеялся и загадочно промолчал. Неужели слухи об этом дошли до Дикого поля? Пока что они не проникли дальше Елисейских полей, но иногда этого оказывается достаточно, чтобы в любом уголке Европы о той или иной вести немедленно узнали все, кому положено знать. «За наших королев», — поднял свой кубок Оливеберг, «независимо от того, достигли они своих корон или пока еще нет». Хмельницкий задумчиво кивнул. Ему вспомнилось лицо княгини Бартлинской, огромные вишневые глаза под сиреневой вуалью. Это справедливо за королев. Независимо от того, достигли они своих корон и королевств, или еще только находятся на пути к своим тронам. Значит, Швеции вы служите вовсе не потому, что влюблены в королеву Христину? Чувств ее величества мы касаться не будем, дабы не осквернять их своими огрубевшими словами. Но что же в таком случае заставляет вас служить этой далекой от Греции стране? Какая иная королева? Я хочу служить вам, господин командующий. Появился Савур и доложил, что перехвачен гонец от польского князя Иеремии Вишневецкого, который несколько запоздал к обедне, а если серьезно, он пытался дойти до шатра коронного гетмана Потоцкого, чтобы сообщить, что князь Вишневецкий уже собирает свое собственное войско и вскоре прибудет на помощь, если только Потоцкий пожелает этого. То есть и Вишневецкий со своим войском тоже собирается к нам в гости? Спокойно переспросил Хмельницкий. Сколько же их еще будет, этих Потоцких, Ассалинских, Вишневецких, Калиновских? Хотя этот мог бы присоединиться и ко мне. Все же он из православных, украинского корня. Передай гонцу, что Потоцкий по-прежнему ждет его. Только сначала покажи ему, где именно и в каком виде ждет, уточнил Урбач. Реалии следует признавать. А потом что, отпустим? Спросил Савур, не любивший каких бы то ни было неясностей. Снабдив моим письмом, в котором я прошу беспрепятственно пропускать этого гонца, пока он не достигнет владений князя Вишневецкого. Савур осмотрел присутствующих, по выражениям их лиц пытаясь утвердиться в мысли, что гетман не шутит. «Понятно», — расшифровал он замыслы вождя восставших, — «пусть о наших победах польские магнаты узнают от собственных гонцов, тогда не усомнятся». Сотник вышел, и Хмельницкий вновь обратил свой взор на иного, более важного для него гонца. «Итак, я хотел бы служить вам, господин командующий. Служить Украине», — возобновил прерванный разговор Даниил Оливеберг, он же грек, — «в той же ипостаси, в которой прибыл сюда. Для меня важно, чтобы вы считали меня своим дипломатом, первым дипломатом освобожденной Украины». «Значит, теперь вы по-настоящему понимаете, чего я от вас добивался?» «И, по-моему, начали делать это еще во время нашей первой встречи в Париже, не имея ни государства, ни армии, ни надежды. Реалии следует признавать. То есть вы согласны быть не только шведским послом, но и украинским?» Настойчиво поинтересовался Хмельницкий. «Причем сразу же предупреждаю, что, утвердительно отвечая на этот вопрос, вы в то же время имеете право выдвигать свои собственные условия. Они не будут выходить за пределы тех сумм в золоте, которые необходимы, чтобы поддерживать мой дух в трудном пути между Чигирином и Литвой, да вовремя менять загнанных коней». «Но ведь не славянская же кровь, — говорит вашими устами, — осторожно поинтересовался Хмельницкий. — Скорее, моими славянскими устами говорит сейчас греческая кровь. Не кажется ли вам, что судьба некогда могучей Греции, которая словно прародительница дала жизнь всей европейской цивилизации, в наши дни так же беспросветна, как и судьба Украины? Даже если освобождение Украины православной, проникнутой греческой верой и не поможет освобождению Греции, то мужественная борьба ее, несомненно, послужит для нас, греков, ярчайшим примером». «Что ж», — согласился Хмельницкий, тяжело вздохнув, — «ради такого примера иногда стоит служить трем иностранным правителям сразу». «Реалии следует признавать, господин командующий», — усмехнулся Оливеберг. Ранним утром, едва приведя себя в порядок, Хмельницкий тут же потребовал посла Оливеберга к себе. «Ночью у меня было время поразмыслить над вашим предложением, господин шведский посланник». Суховато, официально молвил он, выходя вместе с греком из шатра. «Мне жаль, что испортил вам такую прекрасную ночь. А думать было над чем?» — мрачно продолжал Хмельницкий, не реагируя на шутливые замечания посла. «Со смертью Владислава IV совершенно меняется ситуация в Польше, а, следовательно, и характер нашей войны. А я это предполагал, поскольку владел некоторой информацией о ваших особых, тайных взаимоотношениях с ныне покойным королем. Хмельницкий настороженно взглянул на посланника. «Но ведь он уже там», — обратил свой взор к небу грек, «и потом мы ведь решили, что станем доверять друг другу». «Именно этого подтверждения нашей договоренности я и ждал. А посему хочу уточнить, вы по-прежнему настаиваете на том, что готовы служить дипломатом украинского казачества? Ваши высказывания, гетман, становятся все более изысканными, то есть дипломатическими. Но тогда возникает закономерный вопрос, кто здесь настоящий дипломат? И вообще стоит ли так усложнять наше общение? Словом, будьте проще, господин Хмельницкий. Какое задание я должен выполнить? Приказывайте. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы вы отправились во Францию. Поручение оказалось настолько неожиданным, что на несколько мгновений Оливеберг буквально замер. И когда, по-вашему, я должен тронуться в путь? Сегодня же, немедленно. Причем сам вояж из Польши во Францию следует сделать без излишней огласки. Кажется, вы прибыли в Польшу под охраной мушкетеров с обозом. Возможно, мне удастся перехватить этот французский обоз в районе Кракова. Если говорить честно, я предполагал, что вы попытаетесь использовать мои парижские возможности, чтобы заручиться поддержкой Франции, и попросил графа немного подзадержаться в Кракове. Анна Австрийская окажется в сложном положении. Новый король, а следовательно и Мария Гонзага, тоже могут обратиться к ней за помощью. И выбор будет трудным. Король дружественной Польши против командующего армии восставшей колонии. Короли всегда опасались поддерживать каких-либо повстанцев. Ведь в их собственных странах тоже есть кому восставать. Теперь уже вы не уходите от прямого и ясного изложения мыслей. Вы согласны выполнить мое поручение? Письмо готово? Через час. В таком случае за вами деньги, припасы, охрана и любая из трофейных карет. Поляки будут уверены, что я еду из лагеря Потоцкого, в котором побывал еще до вашей победы.